Глава 6. Женщина на ступенях. Итак, это было все, что могла сказать миссис Холлидей. Мы поспешили обратно в Лондон и на следующее утро уже плыли на континент. Пуаро сказал с унылой улыбкой: «Друг мой, эта большая четверка заставила меня сняться с места. Я бегаю туда-сюда совершенно так же, как наш старый друг, человек-ищейка». «Ну, возможно, вы встретитесь с ним в Париже», — заметил я, зная, что Пуаро имеет в виду некоего Жиро, одного из наиболее опытных парижских детективов, с которым он встречался в ходе предыдущих расследований. Пуаро скривил губы. «Искренне надеюсь, что нет. Он меня не любит, этот тип». «Похоже, нам предстоит довольно сложная задача», — спросил я. «Выяснить, что делал неизвестный англичанин в один из вечеров 2 месяца назад. Очень сложная, Монами. Но, как вы хорошо знаете, трудности лишь радуют сердце Эркюля Пуаро». «Вы думаете, его похитила большая четверка?» Пуаро кивнул. Наше расследование поневоле вело нас по остывшим следам, и мы мало что узнали, кроме того, что уже рассказала нам миссис Холлидей. Пуаро долго беседовал с профессором Буржоне, и в течение этой беседы всячески пытался выяснить, упоминал ли Холлидей о своих планах на тот вечер, но так ничего и не узнал. Следующей в нашем списке стояла прославленная мадам Оливер. Я ощущал сильное волнение, когда мы поднимались по ступеням ее виллы в Пасси. Мне всегда казалось весьма необычным и потрясающим, что женщина способна продвинуться так далеко в научном мире. Я привык думать, что для такой работы непременно необходим мужской мозг. Нам открыл дверь молодой парнишка лет 17 или около того, смутно напомнивший мне псаломщика, столь чопорными и церемонными были его манеры. Пуаро заранее условился о встрече, поскольку мы знали, что мадам Оливер никого не принимает без предварительной договоренности, ведь практически все ее дни были заняты научными трудами. Нас провели в небольшой салон, и вскоре туда вошла хозяйка дома. Мадам Оливер оказалась очень высокой женщиной, и ее рост еще более подчеркивался длинным белым платьем и похожей на монашескую шапочкой, красовавшейся на голове. Лицо мадам было длинным и бледным, а прекрасные темные глаза сверкали почти фанатическим огнем. Вообще она куда больше напоминала древнюю жрицу, нежели современную француженку. На одной щеке у нее виднелся шрам. Я вспомнил, что ее муж и соратник погиб при взрыве в лаборатории 3 года назад, и что сама она была ужасно обожжена. С тех пор она удалилась от света и с яростной энергией погрузилась в научные исследования. Нас она встретила с холодной вежливостью. «Меня уже неоднократно расспрашивала полиция, мсье. Я думаю, что едва ли могу чем-то вам помочь, поскольку полиции я помочь не смогла. Мадам, я по возможности постараюсь не задавать вам лишних вопросов. Начнем с того, о чем вы беседовали с Холлидеем». Она посмотрела на Пуаро с веселым недоумением. «Ну, разумеется, о работе. О его работе, а также о моей». «Но он упоминал при вас о теории, которую недавно изложил в докладе, прочитанном в британском научном обществе». «Конечно, упоминал. Он только о ней и говорил». «Его идеи были несколько фантастичны, не так ли?» — небрежно спросил Пуаро. «Кое-кто так и подумал. Но я с этим не согласна». «Вы рассматривали их с практической стороны?» «Только с практической. Направление моих собственных исследований в чем-то сходно с этими идеями, хотя и подразумевает другие результаты. Я занимаюсь гамма-лучами, излучаемыми веществом, известным под названием радий-С. И при этом я натолкнулась на некоторые весьма интересные магнетические феномены. На деле у меня есть теория о подлинной природе сил, которую мы называем магнетизмом, но пока еще не пришло время познакомить мир с моими открытиями. Эксперименты и идеи мистера Холлидея чрезвычайно заинтересовали меня». Пуаро кивнул. Потом он задал вопрос, который меня удивил. «Мадам, где вы обсуждали все эти вопросы? Здесь, в гостиной?» «Нет, мсье, в лаборатории. Могу я взглянуть на нее?» «Разумеется». Мадам Оливер направилась к двери, через которую вошла в салон. За дверью оказался небольшой коридор. Мы миновали еще две двери и очутились в большой лаборатории, сплошь заставленной лабораторной посудой и тиглями, а также сотнями приборов, о названии которых я не имел ни малейшего представления. Двое сотрудников были заняты какими-то опытами. Мадам Оливер представила их. «Мадемуазель Клауд, одна из моих ассистентов». Высокая серьезная девушка поклонилась нам. «Мсье Генри, старый испытанный друг». Молодой человек, низкорослый и смуглый, коротко кивнул. Пуаро осмотрелся по сторонам. В лаборатории оказалось еще две двери, кроме той, через которую мы вошли. Одна из них, как объяснила мадам, вела в сад, другая — в меньшее помещение, также предназначенное для исследований. Пуаро выслушал все это, а затем изъявил готовность покинуть лабораторию. «Мадам, во время вашей беседы с мистером Холлидеем кто-нибудь присутствовал здесь?» «Да, мсье». «Оба мои ассистента находились в той комнате за дверью». «Мог ли кто-нибудь подслушать ваш разговор? Кто-нибудь посторонний?» «Не думаю. Я почти уверена, что не мог. Все эти двери были заперты». «А мог кто-нибудь спрятаться в этом помещении? Там в углу есть большой шкаф». «Да нет, ваше предположение абсурдно». «Не совсем, мадам. Еще одна. Но Холлидей упоминала о своих планах на вечер». «Он ничего такого не говорил, мсье». «Благодарю вас, мадам. И извините за то, что потревожили вас. Умоляю, не беспокойтесь, мы сами найдем дорогу к выходу». Мы добрались до холла. Через парадную дверь только что вошла с улицы какая-то леди. Она быстро взбежала по ступеням вверх, и я успел заметить лишь плотную вуаль, какую носили обычно французские вдовы. «Весьма необычный тип женщины», — заметил Пуаро, когда мы вышли. «Мадам Оливер?» «Да, она...» «Нет, не мадам Оливер. Что тут говорить? Это совсем другое дело. Подобных гениев немного в мире. Нет. Я имел в виду другую леди, ту, что так красиво пробежала по ступеням наверх». «Я не видел ее лица», — удивленно сказал я. «И не понимаю, как вы могли его рассмотреть. Да и она на нас не взглянула». «Потому я и говорю, что это весьма необычный тип женщины», — благодушно ответил Пуаро. «Женщина, которая входит в свой дом. А я уверен, что это ее дом, поскольку она отперла дверь своим ключом и бежит вверх по лестнице, даже не бросив взгляда на двух незнакомцев в холле и не пожелав выяснить, кто они такие. Это весьма необычная женщина. Это даже неестественное поведение». «Черт побери, что это?» Он резко толкнул меня назад. И как раз вовремя. Прямо на дорожку грохнулось дерево, едва не задев нас. Пуаро уставился на него, бледный и ошеломленный. «Да ведь мы едва не погибли. Но это грубо. Безусловно, слишком грубо. Ведь у меня не было подозрений до этого момента. Ни малейших подозрений». «Да, если бы не мой острый взгляд, если бы не моя кошачья реакция, мир мог лишиться Эркюля Пуаро. И вас тоже, друг мой, хотя это и не стало бы национальной катастрофой». «Спасибо», — холодно произнес я. «И что мы будем теперь делать?» «Что делать?» — воскликнул Пуаро. «Думать!» «Да, прямо сейчас и здесь мы начнем упражнять свои маленькие серые клеточки. Начнем с этого мистера Холлидея. А был ли он вообще в Париже?» «Да, был профессор Буржоне, который знаком с ним лично, видел его и говорил с ним». «К чему, черт побери, вы ведете?» — воскликнул я. «Было утро пятницы. Мы в последний раз его видели в пятницу вечером. Но видели ли его?» «Но портье... ночной портье... до того он не видел Холлидея. Вошел какой-то человек. Скорее всего, даже похожий на Холлидея. Уж в этом... мы можем довериться нашему номеру четвертому. Спросил письма, поднялся наверх, уложил маленький чемоданчик и наутро ускользнул. В течение всего вечера никто не видел Холлидея. Да, никто, потому что он уже попал в руки своих врагов. Кто приходил к мадам Оливер? Был ли он Холлидеем? Да, был, потому что, хотя она и не знала его в лицо, вряд ли кто-нибудь смог бы обмануть ее с профессиональной точки зрения. Он вошел сюда, поговорил с мадам, вышел. И что случилось потом? Схватив меня за руку, Пуаро буквально поволок меня назад. «Теперь, друг мой, вообразите, что сейчас день его исчезновения, и мы ищем следы. Вы ведь любите всякие следы, правда? Смотрите, вот они. Следы мужчины, следы Холидея. Он идет быстро, и вдруг, ах, мы видим другие следы позади, и этот человек тоже спешит. Но это маленькие следы, женские. Смотрите, они перекрывают следы Холидея, следы гибкой молодой женщины под вдовьей вуалью. Простите, мсье, — говорит она, — мадам Оливер послала меня. Он останавливается, поворачивается. И что дальше делает молодая женщина? Она не хочет, чтобы кто-нибудь заметил их вместе. Конечно, это просто случайность, что она догнала его как раз возле вон того прохода между домами, разделяющего два сада. Она ведет его по этой аллее. Справа — сад виллы мадам Оливер. Слева — сад другой виллы. И именно из этого сада, отметьте для себя, упало дерево чуть-чуть не на нас. Обе калитки того и другого сада ведут на аллею. И здесь засада. Выскакивают люди, хватают Холидея и тащат в тот странный дом. «Боже милостивый Пуаро! — воскликнул я. — Вы воображаете, что видите все это? Я вижу это в уме, друг мой. Так и только так все могло произойти. Идемте, вернемся в дом. Вы хотите снова увидеть мадам Оливер?» Пуаро загадочно улыбнулся. «Нет, Гастингс, я хочу увидеть лицо той леди, что поднялась по ступеням наверх. И что вы думаете, кто она, родственница мадам Оливер? Куда более вероятно, что она секретарь. И к тому же нанятый не слишком давно». Дверь открыл все тот же вежливый псаломщик. «Вы не могли бы сказать мне имя той леди?» — спросил Пуаро. «Леди вуали вдовы, она вошла совсем недавно». «Мадам Вероне? Секретарь хозяйки? Именно. Вы не могли бы оказать нам любезность и спросить ее, не уделит ли она нам минутку?» Молодой человек исчез, но очень скоро вернулся. «Мне очень жаль. Мадам Вероне уже снова ушла». «Думаю, это не так», — негромко сказал Пуаро. «Назовите ей мое имя. А я мсье Эркюль Пуаро. И скажите, что для меня очень важно увидеть ее сию минуту. Или я прямиком отправлюсь в префектуру». Наш посланник снова исчез. На этот раз леди спустилась вниз. Она направилась в салон. Мы последовали за ней. Она повернулась и подняла вуаль. К немалому моему изумлению, я узнал в ней нашу старую противницу, графиню Русакову, русскую графиню, организовавшую одно из самых остроумных похищений драгоценностей в Лондоне. «Как только я заметила вас в холле, я сразу стала ожидать самого худшего», — горестным тоном произнесла графиня. «Дорогая графиня Русакова», — она покачала головой, — «Инесса Вероне, так меня зовут теперь», — пробормотала она, — «испанка, вышедшая замуж за француза». «Что вам от меня нужно, месье Пуаро? Вы ужасный человек. Выжили меня из Лондона. Полагаю, вы расскажете великой мадам Оливер все обо мне и изгоните меня из Парижа. Мы, бедные русские, тоже должны как-то жить, знаете ли». «Нет, мадам, дело куда серьезнее», — сказал Пуаро, рассматривая ее. «Я предлагаю пойти на соседнюю виллу и освободить мистера Холидея, если он еще жив. Я знаю все, как видите». Я увидел, как она внезапно побледнела и закусила губу, а потом заговорила со своей обычной решительностью. «Он еще жив, но он не на той вилле. Идемте, мсье, я заключаю с вами сделку. Свобода для меня и жизнь для мистера Холидея, а заодно для вас». «Принимаю», — кивнул Пуаро. «Я и сам хотел предложить то же самое. Кстати, вы работаете на большую четверку, мадам?» И снова смертельная бледность залила ее лицо. Но она не ответила на вопрос моего друга. Вместо этого она спросила: «Вы позволите мне позвонить?» И, подойдя к телефону, назвала номер. «Это номер той виллы», — пояснила она, — «где находится в плену ваш друг. Вы можете сообщить его полиции, но гнездышко опустеет к тому моменту, как они туда явятся». «Это вы, Андре?» «Да, это я, Инесса. Маленький бельгиец все знает. Отправьте Холидея в отель и сматывайтесь». Она повесила трубку и с улыбкой повернулась к нам. А вы поедете с нами в гостиницу, мадам. Разумеется, именно этого я и ожидала. Я поймал такси, и мы все вместе поехали в отель. По лицу Пуаро я видел, что он сбит с толку. Все выглядело уж слишком просто. Наконец мы добрались до отеля. Нам навстречу вышел портье. «Там приехал какой-то джентльмен. Он в вашем номере. Он выглядит очень больным. С ним приехала сиделка, но она уже ушла». «А все в порядке», — сказал Пуаро. «Этот человек мой друг». Мы вместе поднялись по лестнице. В кресле у окна сидел изможденный молодой человек, выглядевший просто ужасно. Пуаро подошел к нему. «Вы Джон Холлидей?» — человек кивнул. «Покажите мне вашу левую руку». У Джона Холлидея есть родинка под левым локтем. Человек засучил рукав. Родинка была на месте. Пуаро поклонился графине. Она повернулась и вышла из комнаты. Стакан бренди отчасти оживил Холлидея. «Бог мой!» — прошептал молодой человек. «Я прошел через ад, через ад. Это просто демоны и дьяволы в человеческом облике. Моя жена, где она? Что она думает? Они твердили мне, что она поверит, поверит. Она не поверила», — твердо сказал Пуаро. «Ее вера в вас ничуть не поколебалась. Она ждет вас. Она и ваше дитя. Слава богу, я с трудом верю, что снова свободен. Теперь, когда вы немного пришли в себя, мсье, я хотел бы выслушать вашу историю с самого начала». Холлидей посмотрел на него с каким-то странным выражением. «Я ничего не помню», — сказал он. «Что? Вы когда-нибудь слышали о Большой четверке?» «Кое-что слышал», — сухо ответил Пуаро. «Вы не знаете того, что известно мне. Они обладают безграничной силой. Если я буду хранить молчание, я буду в безопасности. А если я скажу хоть слово, не только я сам, но и все, кто мне дорог, подвергнутся невыразимым страданиям, и это не предположение, я знаю. И я ничего не помню». И с трудом поднявшись, он вышел из комнаты. На лице Пуаро отразилась озадаченность. «Так значит, вот оно как», — пробормотал он. «Большая четверка снова выиграла. Что это у вас в руке, Гастингс?» Я протянул ему. «Графиня написала перед уходом», — пояснил я. Пуаро развернул записку. Там было написано: «До свидания, И. В. Она подписалась своими инициалами. И. В. Возможно, это и случайность. Но ее инициалы как раз и обозначают римскую четверку. Хотел бы я знать, Гастингс, хотел бы я знать».